Глава вторая. Потомок древнего Абака. Чеховская головоломка. Припомним ту в своем роде знаменитую арифметическую задачу, которая так смутила семиклассника Зиберова из чеховского рассказа «Репетитор». Купец купил 138 аршин черного и синего сукна за 540 рублей. Спрашивается, сколько аршин купил он того и другого? Если синее сукно стоило 5 рублей за аршин, а черное — 3 рубля. С тонким юмором описывает Чехов, как беспомощно трудились над этой задачей и семиклассник-репетитор, и его ученик, 12-летний Петя, пока не выручил их Петин отец, Удодов. Петя повторяет задачу и тотчас же, ни слова не говоря, начинает делить 540 на 138. «Для чего же вы делите? Постойте!» Впрочем, так, продолжайте. Остаток получается? Здесь не может быть остатка. Дайте-ка я разделю. Зиберов, репетитор, делит, получает 3 с остатком и быстро стирает. Странно, думает он, ероша волосы и краснея. Как же она решается? Это задача на неопределенное уравнение, а вовсе не арифметическая. Учитель глядит в ответы и видит 75 и 63. Странно. Сложить 5 и 3, а потом делить 540 на 8? Так что ли? Нет, не то. Решайте, говорит он Пете. Ну, чего думаешь? Задача-то ведь пустяковая, говорит Удодов Пете. Экий ты дурак, братец. Решите уже вы ему, Егор Алексеевич. Егор Алексеевич? Репетитор. Берет в руку грифель и начинает решать. Он заикается, краснеет, бледнеет. «Это задача, собственно говоря, алгебраическая», — говорит он. «Ее с иксом и игреком решить можно. Впрочем, можно и так решить. Я вот разделил. Понимаете? Или вот что. Решите мне эту задачку к завтраму. Подумайте». Петя ехидно улыбается. Удодов тоже улыбается. Оба они понимают замешательство учителя. Ученик седьмого класса еще пуще конфузится, встает и начинает ходить из угла в угол. «И без алгебры решить можно», — говорит Удодов, протягивая руку к счетам и вздыхая. «Вот, извольте видеть». Он щелкает на счетах, и у него получается 75 и 63, что и нужно было. «Вот, по-нашему, по-неученому». Эта история с задачей, заставляющая нас смеяться над конфузом злосчастного репетитора, задает нам сама 3 новые задачи, а именно. Первая. Как намеревался репетитор решить задачу алгебраически? Вторая. Как должен был решить ее Петя? Третья. Как решил ее отец Петя на счетах по неученому? Решение. На первые 2 вопроса, вероятно, без труда ответят, если не все, то весьма многие читатели нашей книжки. Третий вопрос не так прост. Но рассмотрим их по порядку. Первый. Семиклассник-репетитор готов был решать задачу с иксом и игреком, будучи уверен, что задача, собственно говоря, алгебраическая. И он, надо думать, легко справился бы с ней, прибегнув к помощи системы уравнений, только не неопределенных, как ему казалось. Составить 2 уравнения с 2 неизвестными для данной задачи очень нетрудно. Вот они. x плюс y равно 138. 5x плюс 3y равно 540, где x — число аршин синего, а y — черного сукна. Второе. Однако задача легко решается и арифметически. Если бы вам пришлось решать ее, вы начали бы с предположения, что все купленное сукно было синее. Тогда за партию в 138 аршин синего сукна пришлось бы уплатить 5 умноженное на 138 равно 690 рублей. Это на 690 минус 540 равно 150 рублей больше того, что было заплачено в действительности. Разница в 150 рублей указывает, что в партии имелось и более дешевое черное сукно по 3 рубля аршин. Дешевого сукна было столько, что из 2-рублевой разницы на каждом аршине составилось 150 рублей. Очевидно, что число аршин черного сукна определится, если разделить 150 на 2. Получаем ответ 75. Вычтя эти 75 аршин из общего числа 138 аршин, узнаем, сколько было синего сукна. 138 минус 75 равно 63. Так и должен был решать задачу Петя. Третий. На очереди третий вопрос. Как решил задачу у Додов-старший? В рассказе говорится очень кратко. Он щелкает на счетах, и у него получается 75 и 63, что и нужно было. В чем, однако, состояло это щелканье на счетах? Какой способ решения задачи с помощью счетов? Разгадка такова. Злополучная задача решается на счетах тем же приемом, что и на бумаге. Теми же арифметическими действиями. Но выполнение их упрощается благодаря преимуществам, которые наши русские счеты предоставляют всякому, умеющему с ними обращаться. Очевидно, отставной губернский секретарь Удодов хорошо умел считать на счетах, потому что их косточки быстро, без помощи алгебры, открыли ему то, чего репетитор-семиклассник добивался узнать с иксом и игреком. Проследим же, какие действия должен был проделать на счетах Петин отец. Прежде всего, ему нужно было, как мы знаем, умножить 138 на 5. Для этого он, по правилам действий на счетах, умножил сначала 138 на 10, то есть просто перенес 138 одним рядом выше, а затем разделил это число пополам, опять-таки на счетах же. Деление начинают снизу, откидывают половину косточек, отложенных на каждой проволоке. Если число косточек на данной проволоке нечетное, то выходят из затруднения, раздробляя одну косточку этой проволоки на 10 нижних. В нашем, например, случае делят 1380 пополам так. На нижней проволоке, где отложено 8 косточек, откидывают 4 косточки, 4 десятка. На средней проволоке из 3 косточек откидывают одну. А оставшуюся одну косточку заменяют мысленно 10 нижними и делят пополам, добавляя 5 десятков косточкам нижней. На верхней проволоке раздробляют одну косточку, прибавляя 5 сотен косточкам средней проволоки. В результате на верхней проволоке совсем не остается косточек. На средней 1 плюс 5 равно 6 сотен, на нижней 4 плюс 5 равно 9 десятков. Итого 690 единиц. Выполняется все это быстро, автоматически. Далее Удодову-старшему нужно было из 690 вычесть 540. Как проделывается это на счетах, всем известно. Наконец, полученную разность 150 осталось разделить пополам. Удодов откинул из 5 косточек, десятков, 2, отдав 5 единиц нижнему ряду косточек. Потом из одной косточки на проволоке сотен отдал 5 десятков нижнему ряду. Получилось 7 десятков и 5 единиц, то есть 75. Все эти простые действия выполняются на счетах, конечно, гораздо скорее, чем тут описано.